первой ситуации не было необходимости говорить о том, каким будет ее выбор. Она не могла смириться с тем, что ничего не сделает, и просто позволит другим людям умереть трагической смертью. А как быть со второй ситуацией? Перерождение уже было мощным эффектом бабочки, даже если эти два человека не умрут, влияние, которое они принесут, не должно быть больше, чем влияние ее перерождения, несмотря ни на что, верно. Поэтому, единственная проблема и самая серьезная проблема, с которой она столкнулась сейчас, как объяснить? Как ей объяснить, что она знает, кто убийца? Ей было все равно, поверит ли ей кто-нибудь, ведь Бао Си Цин и Чу Юй определенно поверит ей, даже Линь Нан пойдет и проверит ее слова, даже если не поверит. Однако, как объяснить, Юн Хуа понятия не имела. Бао Си Цин был слишком зорким, он мог точно прочитать ее взгляд, когда она смотрела на него в тот день, когда они впервые встретились, взгляд показал, что она знает его, и это был взгляд благоговения перед мучеником. Впоследствии, когда он пропал после выполнения задания, она в момент отчаяния выдала себя, например, спросила, как получить заслуги особого класса. Чу Юй мог и не заметить, но после того, как он повторил ее слова Бао Си Цину, Бао Си Цин уже остро почувствовал, что что-то не так. Он даже спросил ее, откуда она знает, что он получит заслуги особого класса в этом задании. Все это были проблемы. Если бы она узнала, что может предсказать личность этого серийного убийцы, тогда она действительно не сможет больше ничего скрывать от Бао Си Цина. Это действительно внутреннее смятение. Хуа-хуа, хуа-хуа. Бао Си Цин дважды позвал Юн Хуа. Юн Хуа вдруг подняла голову и ошеломленно посмотрела на Бао Си Цина. «А, ты в порядке? Ты неважно выглядишь. Может, ты плохо отдохнула прошлой ночью? Кровать была неудобной, или ты не привыкла к постельным принадлежностям?» – обеспокоенно спросил Бао Си Цин. Глава 280. Баэр, который лгал и не писал черновиков. «Я в порядке». Юн Хуа была прервана Линь Нанем. «Бао Си Цин, с каких пор ты стал таким ворчливым?» Линь Нан подмигнул и продолжил. «Почему тебя должно волновать, удобны ли ее постельные принадлежности или нет?» Бао Си Цин спокойно посмотрела на Линь Наня, и это полностью заставило Линь Наня замолчать. «Хорошо, хорошо, я буду держать рот на замке, так лучше». Линь Нан поднял руки в знак капитуляции и даже сделал движение рукой, застегивая молнию. «Пойдем, не заставляй слишком долго тетю ждать. Сначала мы должны пойти и пообедать», — сказал Бао Си Цин, протягивая руку, чтобы взять костыли. Юн Хуа поспешно сказала: «Садись, мама, возможно, уже закончила готовить фэнтон, я принесу его, чтобы тебе не пришлось идти. Капитан Линь, вы ведь тоже не завтракали, как насчет того, чтобы съесть немного фэнтона?» «Конечно, он уже позавтракал», не успел Линь Нан договорить, как Бао Си Цин уже ответил за него. «У него еще есть другие дела в полицейском участке, поэтому он немедленно уедет. Тебе не нужно беспокоиться о нем. Я пойду поем с тобой. От этих фотографий у меня пропал аппетит». Юн Хуа опустила голову, чтобы взглянуть, затем кивнула и пододвинула его инвалидное кресло. Хотя эти фотографии не были кровавыми, но ужасная бледная кожа и конечности, разрезанные на куски ни у кого не будет аппетита. «Лучше сиди в кресле каталки, если будешь зажиматься, ребра не успеют восстановиться», – ворчала Юн Хуа, протягивая руку, чтобы поддержать Бао Си Цина. «Хорошо», – Бао Си Цин улыбнулся и послушно отбросил костыли. Юн Хуа помогла ему сесть в инвалидное кресло. Губы Линь Нана подергивались, так как его желудок протестовал. «Эй, вы не можете так со мной поступить, я еще не завтракал». На станции действительно остались нерешенные вопросы, но он не сможет решить их, даже если вернется сейчас. К тому же, Бао Си Цин врал сквозь зубы, у него хватило ума сказать, что он потерял аппетит после тех нескольких фотографий с места преступления. Черт, тогда, во время расследования дела об убийстве 9 сентября, наставник взял их с собой, чтобы помочь местной полиции. Когда они добрались до места преступления, всех стошнило. Бао Си Цину тогда было всего 14 лет, и после осмотра места преступления он первым делом купил чашку лапши быстрого приготовления и доел ее, прежде чем снова пойти на место преступления. Их наставник даже неоднократно вспоминал этот случай, чтобы подавить их уверенность в себе. Даже до сих пор, когда они уже давно закончили школу, а Линь Нан стал капитаном полицейского участка в городе, в университете продолжали передавать новости о том, Как их тошнило от испуга, и они проиграли ученику средней школы. Он ничего не мог сделать. По сравнению с тем местом преступления, фотографии на журнальном столике были чисты, как произведение искусства. У Бао Сицина даже не было лица, чтобы сказать, что он потерял аппетит. Линь Нан был в недоверии. Бао Сицин бессовестно лгал. Однако, как бы Линь Нан не терял дар речи и как бы не жаловался втайне, факт оставался фактом. Бао Сицин не пригласил его позавтракать в доме Юнхуа. Если бы это было в любое другое время, он бы просто был толстокожим и не заботился о чувствах Бао Сицина. Однако сейчас он все еще полагался на Бао Сицина в этом деле. «У меня есть дела, я пойду», – неохотно ответил Линь Нан. «О, до свидания, капитан Линь», – улыбнулась Юнхуа. Проводив Линь Нана, Юнхуа сказала: «Я пойду и позову Чу Юя». «В этом нет необходимости, он работал слишком поздно вчера вечером, так что он может еще спать», – сказал Бао Сицин. «О». Юнхуа кивнула и подтолкнула Бао Сицина обратно к дому. «Почему ты так долго?» – спросила Цзян Хуаньцин. «Поторопись, а то фэнтоны размокнут. Сяси, иди попробуй, какие они на вкус. Тетя приготовила их, так что они определенно вкусные», – с улыбкой произнес Бао Сицин. «Я рада, что тебе понравилось. Я сейчас пойду и куплю продукты. Поторопись и скажи мне, что ты хочешь съесть. Я приготовлю это на обед», – с улыбкой ответила Цзян Хуаньцин. Юнхуа беззвучно колола свои фэнтоны на вилку. Бао Сицин посмотрел на ревнивую Юнхуа и с улыбкой сказал: «Спасибо, но в этом нет необходимости, в обед меня не будет дома». Пальцы Юнхуа напряглись, и она потеряла дар речи. «Не обедать дома – это мой дом. Не обедать у меня дома и не обедать дома – это две совершенно разные вещи, ясно». Глава 281, пароль на титульном листе. Цзян Хуаньцин пошла покупать еду. Было только два набора столовых приборов, поэтому Юнхуа помыла их после еды и заморозила оставшиеся фэнтоны. Бао Сицин напустил голову и, казалось, глубоко задумался, когда она вышла из кухни. Услышав ее шаги, он тут же поднял голову. «Хуа-хуа, у тебя хватит смелости пойти со мной на место преступления?» Юнхуа потеряла дар речи, но у нее не было причин отказываться. Во-первых, потому что он был Бао Сицином, а во-вторых, потому что она все еще ломала голову над тем, как разоблачить убийцу. «Хорошо», – кивнула Юнхуа. Бао Сицин поднял брови и спросил: «Ты не боишься? Ты ведь там, не так ли?» Юнхуа ответила без раздумий: «Да, ты права». Бао Сицин тут же улыбнулся. Юнхуа вдруг почувствовала, что ее слова показались ей странными, поэтому она поспешила объяснить: «Я имела в виду, что ты там, поэтому даже если бы убийца был там, ему бы не повезло». «Почему убийца должен быть там?» – поинтересовался Бао Сицин. «Чтобы осмотреть место преступления», – ответила Юнхуа, как будто это было само собой разумеющимся. «Это его шедевр, поэтому, естественно, он придет посмотреть на него и насладиться им». Бао Сицин слегка улыбнулся. «Неплохо, пойдем. Подожди минутку, я напишу сообщение для Чу Юя. В холодильнике все еще есть немного фэнтонов, так что он сможет приготовить их сам», – сказала Юнхуа, написав и наклеив сообщение на холодильник. Бао Сицин нахмурился. «Он уже взрослый, так что от голода он не умрет, верно? Это не займет много времени, чтобы сказать ему». Юнхуа побежала обратно в свою комнату и захватила маленькую круглую сумку, прежде чем выйти обратно. В ней лежали телефон и ключи. «О, да, комната очень красивая, игрушки тоже очень красивые. Мне очень нравится, спасибо». Бао Сицин широко улыбнулась. «Тогда что насчет другого подарка?» Юнхуа потянула за рукав и потрясла запястьем перед ним. «Ты имеешь в виду это?» «Да, мне он тоже очень нравится. Не думаю, что кто-то сможет представить себе великую тайну, скрытую в этом крошечном браслете». Бао Сицин посмотрел на нее с игривым выражением лица. «А что насчет другого?» Юнхуа намеренно моргнула. «Что там еще? А ты имеешь в виду тот кирпич внутри подарочной коробки?» «А нет, я случайно потеряла его». Кто бы стал читать такой толстый словарь? Было очевидно, что Бао Сицин не поверил ей, так как он просто смотрел на нее со слабой улыбкой. Лицо Юнхуа разгорелось от пристального взгляда Бао Сицина, поэтому она прямо сказала: «Я пойду и возьму для тебя пальто, на улице холодный ветер». По дороге на место преступления Юнхуа не удержалась и спросила: «Что означают цифры на титульном листе книги?» Бао Сицин улыбнулся. «Угадай, секретный код», – внезапно подумала Юнхуа. Бао Сицин кивнул. Да, но что там написано? Юнхуа стало любопытно. Реши это сама. Да кому это интересно? Не хочешь, не говори. Юнхуа надулась, но ей очень хотелось узнать, что могло быть зашифровано в этих цифрах, которые заполняли полстраницы. Место преступления находилось в районе, где было довольно много людей, так как все здания сдавалось в аренду. Однако в связи с делом об убийстве многие жильцы готовились к переезду, и внизу остановилось довольно много грузовиков различных компаний, занимающихся переездами. «Если боишься, то иди в магазин чая с пузырьками напротив», — предложил Бао Си Цин. Юнхуа кивнула. «Я не боюсь. Кроме того, это неудобно для тебя». Не дожидаясь его ответа, она втолкнула Бао Си Цина в лифт и нажала на кнопку 6-го этажа. На других этажах еще оставались люди, но, когда лифт поднялся на 6-й этаж, он был совершенно пуст. Многие люди, возможно, еще не переехали, но они не решились оставаться там. Они ушли жить к друзьям или в небольшой отель. Квартира жертвы была опечатана. Юнхуа сняла пломбы и втолкнула Бао Си Цина внутрь. Глава 282. Реальное место преступления. Никому не нравится находиться на месте преступления. Так было и с Юнхуа. Однако она была крайне озадачена тем, как раскрыть личность убийцы, не заставив других сомневаться в ней. Это было слишком сложно. Однако, если бы она ничего не сделала и позволила двум людям быть жестоко убитыми, она не сможет спать по ночам. Когда они вошли на место преступления, Юнхуа была поражена. Здесь было очень чисто, совсем не так, как на месте убийства, и не было видно ни следа крови. Небольшая комната была чисто прибрана, а подушка на кресле сверкала чистотой. Далее Бао Си Цин отправился в спальню жертвы. Эта спальня была еще меньше, в ней помещалась только кровать, а полка была встроена в стену. В спальне также было чисто и аккуратно. Кровать была аккуратно застелена. На тумбочке рядом с кроватью стояли часы, чашка, календарь и несколько журналов мод. Туалетный столик был установлен напротив кровати, чтобы рационально использовать пространство, и на нем было много косметических средств. «Хуа-хуа, помоги мне открыть шкаф», — попросил Бао Си Цин. Юнхуа кивнула и пошла вперед, чтобы открыть шкаф. Бао Си Цин некоторое время смотрел на шкаф, а потом сказал: «Пойдем». Бао Си Цин сам толкнул свое инвалидное кресло и повернулся, чтобы войти в ванную. Ванная комната была совсем крошечной, но в съемной квартире уже считалось приличным иметь одну ванную комнату, поэтому естественно, что она была маленькой. Все вещи в ванной, такие как мыло, зубная щетка и так далее, уже были отправлены на проверку в качестве доказательств, поэтому ванная комната выглядела чистой, как новая. На полу не было даже пряди волос. Однако Юнхуа вдруг начала задыхаться, а ее сердцебиение участилось. Она не знала почему, но у нее было очень странное чувство. Это было похоже на холодный озноб, а затем кровь начала быстро разгоняться по всему телу, пульс участился, и она почувствовала одышку. Не удержавшись, она прижала руку к груди, но как только опустила голову, поняла, что по руке побежали мурашки. Она больше не могла этого выносить и сделала шаг назад. Что случилось? Бао Си Цин сразу же повернулся, чтобы посмотреть на нее. Юнхуа закусила губу и покачала головой. «Я не очень хорошо себя чувствую», — Бао Си Цин сразу же сказал. «Я закончил поиски, пойдем». Сердце Юнхуа все еще колотилось, даже когда они покинули место преступления, но, по крайней мере, мурашек на ее руке больше не было. «Что только что произошло?» — спросил Бао Си Цин. Юнхуа подсознательно хотела покачать головой, но, взглянув в глаза Бао Си Цина, вдруг передумала. «Не знаю почему, но как только я вошла в ванную, мне стало не по себе. Мне стало зябко, но в то же время не по себе, сердце забилось быстрее, появилась одышка. Мне стало очень плохо, я расстроилась», — прошептала Юнхуа. Глаза Бао Си Цина сузились, и он сразу же взял Юнхуа за руку. Как и ожидалось, рука Юнхуа была холодная и даже покрылась потом. «Ты испугалась?» — спросил Бао Си Цин. Юнхуа закусила губы и кивнула. «Я не знаю, что со мной, это было просто чувство в тот момент. Я не могу объяснить это. Все в порядке, не нужно больше об этом думать». Бао Си Цин крепко сжал ее руку. «Просто помни, что если в будущем у тебя будет такое чувство, будь начеку, но не убегай сразу. Положи одну руку на свой браслет, чтобы активировать его в любой момент, прежде чем найти возможность сбежать». Юнхуа была поражена. Интуиция опасности — это животный инстинкт. Люди тоже животные, но такой инстинкт полностью деградировал. Когда ты чувствуешь инстинкт, не сомневайся, это нормально, даже если ты ошибаешься. Однако, если ты будешь права, это может спасти тебе жизнь. Бао Си Цин серьезно сказал. Та ванная комната была настоящим местом убийства в этом деле. Глава 283. Природа чувства опасности. Все тело Юнхуа замерло. Ванная комната была настоящим местом убийства. Тогда чувство, которое она испытала сейчас. Юнхуа смотрела на Бао Си Цина с ужасом в глазах. Страх был настолько велик, что она даже не могла контролировать свои выражения. Нет, что-то не так. Эмоции, которые я сейчас испытываю, странные, очень странные. Бао Си Цин подумал, что она боится. Однако только она знала, что ее сердце колотилось, а тело вздрагивало не от страха, а от волнения, необъяснимого волнения, которое заставляло ее чувствовать ужас. Как будто она чувствовала какие-то эмоции, витающие в воздухе. Сначала у нее было плохое предчувствие, но теперь, когда Бао Си Цин сказал, что это была настоящая сцена убийства, где тело было расчленено, это означало, что удовольствие и волнение, которые она испытывала, исходили от убийцы. Лицо Юнхуа стало еще бледнее. «Нет, этого не может быть, как я могу чувствовать эмоции убийцы? Этого не должно быть». Однако Юнхуа не могла не вспомнить, как она замышляла против Хэмина. Она твердила себе, что поступает неправильно, но тогда ее переполняло волнение. После этого, даже если она ясно понимала, что была неправа и не должна была так поступать, она все равно была в восторге от смерти Хэмина. Юнхуа крепко сжала кулаки. Что это значит? Если так будет продолжаться, то она тоже станет ненормальной преступницей, или, может быть, в ней временно затаилась антисоциальная личность. Не бойся, Бао Си Цин крепко сжал ее руку. Я никому не позволю причинить тебе вред. Юнхуа все еще была сильно потрясена, когда она повернулась, чтобы посмотреть на решительные глаза Бао Си Цина. Однако в этот момент Юнхуа испугалась еще больше. Она обнаружила, что внутри нее скрывается дьявол, который может появиться, если она будет немного неосторожна. В настоящее время не было проблемы, могут ли другие причинить ей вред, но если она причинит вред другим. «Я немного устала, пойдем выпьем», – прошептал Бао Си Цин и нежно погладил Юнхуа по тыльной стороне руки, чтобы успокоить ее. Юнхуа наконец успокоилась. Она знала, что он был внимателен к ней, и не уставал продолжать это делать. Однако Юнхуа была в замешательстве, поэтому лучше было отдохнуть. Покинув место преступления, Юнхуа подтолкнула Бао Си Цина в чайную напротив, так как Бао Си Цин упоминал, что любит пить традиционный чай, а не кофе. Выпив чашку горячего чая, Юнхуа почувствовала себя намного лучше. По крайней мере, ее больше не бросало в холодный пот. Мэн Цзи говорил, что природа людей хороша от рождения, а Сюнь Цзы говорил, что природа людей порочна от рождения. Юнхуа была согласна с последним. Природа людей была врожденной, и такая природа включала в себя грабеж, оккупацию и корысть. Это было нормой. Сюнь Цзы не имел в виду, что человеческая природа зла, он имел в виду, что если люди не будут сдерживать себя, то будет только борьба, и не будет таких добродетелей, как смирение. Поэтому Сюнь Цзы хотел сказать, что люди должны контролировать свою природу. Зло врожденное, а доброте нужно учиться. По сути, люди должны научиться сдерживать себя и не позволять врожденной природе управлять ими. Они должны научиться контролировать природу такого зла. Юнхуа чувствовал, что есть простая фраза, которая может подытожить все это – самоконтроль. Глава 284. Высокоинтеллектуальный преступник. Аналогичная точка зрения высказывается и в психологии. Человеческая психология не может быть всегда светлой и солнечной. Всегда будет мрак и крайне злая сторона. Проще говоря, если бы кто-то украл что-то важное для вас, вы были бы в такой ярости, что сказали бы, что хотите его убить. Однако все нормальные люди знают, что убивать кого-то неправильно, поэтому даже если кто-то украл вашу вещь, нормальный человек не станет убивать из мести. В этом и заключается самоконтроль людей. Возможно, есть психически больные люди, например, с антисоциальным расстройством личности, которые не умеют контролировать свои эмоции и не способны их контролировать. Поэтому они могут действительно делать то, что думают. Вот что значит потерять контроль. Юнхуа глубоко вздохнула. Она не теряла контроль. Она просто ощущала эти эмоции. На самом деле она вовсе не хотела, чтобы эти эмоции ее контролировали. Она также не одобряла тех, кто вредит другим. Поэтому пока она крепко держит дьявола внутри себя, все будет хорошо, верно? Юнхуа облегченно вздохнула, обдумав все это. Она посмотрела на Бао Сицина. «Я в порядке. Ты планируешь пойти и посмотреть на места других убийств?» «Нет», — прямо ответил Бао Сицин. «Выпей воды и давай вернемся в особняк. Разве тебе еще не нужно тренироваться? Тогда как ты собираешься помочь капитану Линю с этим делом?» Юнхуа выглядела обеспокоенной. «Пока убийца на свободе, может появиться еще одна жертва». Бао Сицин кивнул. «У меня уже есть предварительное заключение, остальная работа может быть выполнена только полицией. Однако убийца очень терпелив и обладает высоким ИК. Если он решит оставаться скрытым, то полиция не сможет его найти». Юнхуа забеспокоилась. Бао Сицин продолжил. «Более того, нет никаких улик. Если убийцу не поймают с поличным на месте преступления, то даже если он придет в полицию и скажет, что убил человека, у полиции не будет достаточно доказательств, чтобы привлечь его к ответственности». Юнхуа была ошеломлена. «Так вот почему полиция установила наблюдение только после того, как нашла убийцу, но не стала сразу же арестовывать его. После этого, поскольку убийца был предупрежден репортерами, он сразу же убил последнюю жертву. Почему нет никаких доказательств?» Юнхуа с трудом верилась во все это. Бао Сицин спокойно ответил. «Ик убийцы очень высок, все было очень хорошо убрано. Полиция пока не нашла ничего, связанного с биоинформатикой убийцы. Что касается вещественных доказательств, таких как орудие убийства, мотив, отношения с жертвой, видео с камер наблюдения, показания свидетелей и так далее, то их вообще нет. Так что даже если кто-то и скажет, что он и есть убийца, полиция ничего не сможет сделать для его преследования. Так вот почему. Тогда что же нам делать?» Юнхуа не могла не спросить. Бао Сицин закусил губу. «Мы можем начать с нескольких аспектов. Во-первых, найти подозреваемых, которые соответствуют психологии преступника, затем установить за ними наблюдение. Во-вторых, продолжить реорганизацию улик и провести повторное расследование, чтобы найти все возможные доказательства». Сердце Юнхуа заныло, когда он услышал слова Бао Сицина. «У полиции не было улик, а значит, даже если они узнают, кто убийца, и начнут следить за ним с этого момента, пока убийца не совершит преступление снова, у полиции не будет причин арестовывать и преследовать его». Проследив за Бао Сицином до особняка, пока он занимался работой, Юнхуа погрузилась в раздумья, сидя на диване в кабинете Бао Сицина. Юнхуа впервые почувствовала, что ее ИК недостаточно высок. Она знала, кто убийца, но не могла придумать хороший метод, чтобы арестовать убийцу. Что было еще более неприятно, так это то, что ее живот, казалось, слегка болел. «Подождите, у меня болит живот». Выражение Юнхуа мгновенно изменилось. Однако, прежде чем она успела отреагировать, Бао Сицин поднял голову и резко посмотрел на нее. «Ты ранена?» Глава 285. Кровавая неприятность. Все тело Юнхуа напряглось, и она не могла не положить руку на живот, который все еще болел. Бао Сицин, в свою очередь, уже отбросил все документы, которые держал в руках, и подкатил свое инвалидное кресло к месту, где находилась Юнхуа. «Где ты ранена и когда ты получила травму?» Бао Сицин нахмурился и посмотрел на нее с серьезным выражением лица. Юнхуа расширила глаза и покачала головой. «Я не ранена. Разве я не говорил тебе, что мое обоняние очень чувствительно?» Бао Сицин сказал. «Я чувствую запах крови». Юнхуа хотелось плакать. Раньше он упоминал, что даже обоняние военных собак не могло сравниться с его обонянием. Однако для девушки запах крови не обязательно означал, что она ранена. Лицо Юнхуа стало красным от шеи вверх, а температура начала подниматься. «У тебя жар?» Бао Сицин протянул руку, чтобы потрогать ее лоб. «Может, в рану попала инфекция? Давай позовем врача». Юнхуа отпихнула руку Бао Сицина и смущенно посмотрела на него. «Я не получала травму. Девочки, у девочек каждый месяц бывает несколько дней. Неужели ты не понимаешь?» Юнхуа хотела уйти, придя в ярость от смущения, но она не могла выдержать. «Ах, я сойду с ума». На ней были белые брюки, и она сидела на диване. Она уже могла подтвердить, что кровь уже просочилась в ее брюки. Но что насчет дивана? Это слишком неудобно. Бао Сицин тут же отвернул голову, на мгновение ошеломленный шоком, и слегка кашлянул. «О, я знаю об этом, просто я подумал об этом только сейчас, и тебе нужны прокладки, Верно, но здесь их может не оказаться. Юнхуа уже умирала от смущения. Подожди меня здесь. Бао Си Цин поспешно толкнул свою инвалидную коляску и выкатился из кабинета. Юнхуа вдруг перестала чувствовать себя неловко, так как уши Бао Си Цина были очень красными. Она задумалась на мгновение и не могла не улыбнуться. Теперь, когда в комнате никого не было, Юнхуа поспешно встала, чтобы посмотреть. Как и ожидалось, на диване были видны пятна крови. Однако хорошо, что диван был сделан из кожи, поэтому кровь не просочилась внутрь. Юнхуа поспешно взяла несколько салфеток, смочила их водой и протерла диван, пока салфетки не перестали краснеть. Однако, что насчет ее брюк? Юнхуа спряталась в туалете и не хотела выходить. Она села на унитаз, посмотрела на пятно крови на своих белых брюках и была опустошена. Эх, подождите, что-то не так? Юнхуа вдруг вспомнила кое-что. В прошлой жизни у нее были первые месячные в день ее 13-летия. Это случилось в школе, и она надела штаны, испачканные кровью, на урок физкультуры, так как никто ей не сказал, и над ней все смеялись. Только Ци Цзыхэн, который проходил мимо нее, снял свою белую рубашку и помог ей. Однако сейчас Юнхуа изо всех сил пыталась вспомнить, но вдруг не смогла вспомнить, когда в этой жизни у нее начались месячные. В любом случае, с тех пор, как она переродилась, у нее не было месячных ни разу за последние 2-3 месяца. Конечно, по физическим причинам месячные всегда запаздывали, поэтому даже приход месячных раз в 2-3 месяца был нормальным явлением. Однако сейчас она не могла вспомнить, когда именно наступили месячные. Как раз когда Юнхуа беспокоилась о сроках первых месячных в этой жизни, она услышала стук в дверь уборной. «Хуа-хуа, я поставил вещи у двери. Дядя Линь позвал меня, поэтому я спущусь. Ты можешь не торопиться, нет необходимости спешить. Позови меня, если я тебе понадоблюсь». Глава 286. Молодой господин Бао впервые помогает девушке с покупками. Только после того, как Юнхуа перестала слышать шаги снаружи, она осторожно внесла вещи в уборную. Они были помещены в большой пластиковый пакет. Открыв его, она увидела прокладки разных марок. Затем она увидела розовые трусики. Бирка на них была срезана, и они были явно выстираны и высушены. Юнхуа мгновенно покраснела, как свекла. «Ну и что, что у вас есть стиральная машина с функцией сушки?» Она не хотела думать о том, что вещь высушили феном. Кроме того, там была пара свободных черных джинсов с отрезанной биркой. Юнхуа провела довольно много времени, прежде чем окончательно успокоилась. Она сомневалась, как Бао Си Цин подготовил все эти вещи за такое короткое время, когда ему было неудобно передвигаться в инвалидном кресле. Юнхуа представила, как Бао Си Цин выбирает прокладки в супермаркете на инвалидной коляске. «Нет, я должна остановиться». Юнхуа глубоко вздохнула и поспешила остановить разгулявшееся воображение. Прошло уже полчаса, когда она наконец вышла. Она даже постирала испачканные брюки и положила их в пластиковый пакет, чтобы взять с собой. Спустившись вниз, она увидела, как Бао Си Цин что-то говорит дяде Лину. Юнхуа почувствовала себя крайне неловко. Когда Бао Си Цин посмотрел в ее сторону, она рефлекторно спрятала пластиковый пакет за спину. На самом деле ей вовсе не нужно было этого делать. Она не была 14-летней девочкой, которая стеснялась бы месячных. Как женщина 20 с лишним лет, она могла спокойно взять прокладки, встать в очередь к кассиру и заплатить за них. Она даже могла попросить мужчину-кассира положить прокладки в пластиковые пакеты. Однако это был просто мужчина-кассир, а не мужчина мечты, которого она боготворила. Скорее всего, ни одна девушка не смогла бы затронуть тему месячных в присутствии своего кумира. Не говоря уже о том, что когда Юнхуа была влюблена в своего кумира, смущение зашкаливало. Юнхуа действительно чувствовала себя крайне неловко. «Сегодня ты не сможешь плавать, поэтому иди и положи свои вещи, мы пойдем домой после еды», сказал Бао Си Цин мягким голосом, подойдя к Юнхуа. Юнхуа закусила губы и отвернулась, чтобы не видеть глаз Бао Си Цина. Она неловко села на диван в гостиной, и вскоре после этого пришел дядя Линь с горячей чашкой имбирного чая с коричневым сахаром. «Выпей немного, чтобы согреться», с улыбкой посоветовал дядя Линь. Уши Юнхуа покраснели. Она потягивала чай и молчала. Дядя Линь действительно умел быть внимательным к ней, говоря, чтобы она согрелась. Она действительно не могла заниматься плаванием. Для пловцов они использовали лекарства, чтобы отодвинуть месячные, или, если лекарства были бесполезны, тогда они использовали тампоны. Однако, для обычных тренировок они не стали бы опрометчиво решать, что изменить, когда придут месячные. Даже если они не могли плавать, они все равно могли тренировать верхнюю часть тела, чтобы не отстать. Однако сегодня у Юнхуа не было сил. Она все еще чувствовала пронзительную боль в животе, хотя ей стало намного лучше после того, как она выпила имбирный чай с коричневым сахаром. Она все еще чувствовала себя очень некомфортно и очень устала. «Ты все еще довольно занят, я возьму такси». Юнхуа не хотела, чтобы Бао Сицин провожал ее, она бы чувствовала себя неловко, если бы он был рядом с ней. Бао Сицин некоторое время смотрел на Юнхуа, а затем кивнул. «Хорошо, я позволю дяде Лину проводить тебя вниз». Юнхуа не хотела спорить с ним, поэтому поспешно кивнула. На обратном пути Юнхуа почувствовала, что ее живот болит все сильнее, а из-под него сочится кровь. Она чувствовала себя крайне неуютно, и все ее тело теряло силы. Когда машина подъехала к ее дому, дядя Линь помог ей открыть двери, даже сказал с улыбкой: «Хуа-хуа, это, скорее всего, первый раз, когда второй молодой господин помогает девушке купить такие вещи. Пожалуйста, простите его, если это не соответствует стандартам». Лицо Юнхуа снова начало гореть. Глава 287, что-то кажется неправильным. В первый раз он помог девушке купить такие вещи. В первый раз. Сердце Юнхуа начало быстро биться. Он действительно купил их сам. Он не искал дядю Лина или других, чтобы помочь ему купить их. Даже мои трусики он сам постирал и высушил, прежде чем отдать мне. Нет, мне нужно остановиться, я не могу думать о таких вещах. Юнхуа не могла описать, что она сейчас чувствовала. На самом деле, она не была настолько избалованной. Раньше у нее даже не было новой одежды, поэтому она не обращала внимания на то, постирали ли купленную новую одежду перед тем, как надеть. Она просто надевала эти трусики за $10 сразу после покупки, но у нее никогда не было никакой аллергической реакции, не говоря уже о тех высококачественных вещах, которые он купил. Тем не менее, он все равно постирал их, прежде чем дать ей поносить. Юнхуа прижала руку к сердцу. Вернувшись домой, она заметила, что Цзян Хуаньцин уже дома. Однако, увидев бледное лицо Юнхуа, Цзян Хуаньцин была шокирована. «Что случилось? Хуа-хуа, где ты чувствуешь себя неловко?» Юнхуа обняла руку Цзян Хуаньцин и прислонила голову к телу Цзян Хуаньцин, изображая из себя балованного ребенка. «Мама, у меня пришли месячные, мне так плохо». Цзян Хуаньцин была ошеломлена, но тут же начала улыбаться. «Хуа-хуа выросла. Всего 2 дня назад я говорила тете Чжоу, что если в этом году у тебя все еще не будет месячных, я отведу тебя к врачу. У Шиин месячные начались в 12 лет, а тебе уже 14. Юнхуа была ошеломлена. Она ошеломленно смотрела на Цзян Хуаньцин. «Мама, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Это нормально, что у девочек начинаются месячные, когда они вырастают? Не стоит беспокоиться. Просто ты будешь чувствовать себя неловко. Пойдем, я не говорила тебе об этом раньше, но есть много вещей, на которые нужно обратить внимание, когда у девочек месячные». Цзян Хуаньцин потянула Юнхуа к дивану и села. «Ты знаешь, как пользоваться прокладками. Я могу научить тебя, если ты не знаешь. Прокладки, которые продаются в супермаркетах, просты в использовании, а те прокладки, которыми я пользовалась раньше, я складывала сама». «Подожди, мама», поспешно перебила Юнхуа свою мать. «Что?» Цзян Хуаньцин была озадачена. «Девочки должны знать, как заботиться о своем теле, поэтому тебе нужно будет обратить внимание на некоторые важные вещи. Не говори, что я слишком ворчлива». «Нет, мама, ты имеешь в виду, что это первый раз, когда у меня месячные?» — нервно спросила Юнхуа. Цзян Хуаньцин кивнула. «Да, у большинства девочек месячные начинаются в 12-13 лет, а у тебя уже довольно поздно». Юнхуа была в замешательстве. Она четко помнила, что в прошлой жизни у нее были первые месячные на 13-краткое день рождения. Она никогда не забудет ту неловкую ситуацию. Кроме того, Ци Цзыхэн помог ей выбраться из этой ситуации, что выгравировано в ее сердце. Однако сейчас, ее мать сказала, что это был первый раз, когда у нее были месячные. Как это возможно? Юнхуа была в полном замешательстве, она не могла поверить в происходящее. «Дитя, как ты еще больше запуталась? Не может быть, чтобы ты испугалась своих первых месячных. Сначала сядь, я пойду и куплю для тебя длинные прокладки, чтобы ты могла ими пользоваться, а потом ляжешь отдохнуть на кровать. Первые месячные всегда самые ужасные, но, когда ты привыкнешь, будет лучше». Цзян Хуаньцин встала во время разговора. Юнхуа испугалась и поспешно потянула ее за собой. «Не нужно, мама, я уже купила кое-что». В сумке, которую она принесла, были все виды прокладок: длинные, короткие, хлопковые, тканевые, с освежающим ароматом или без запаха. «Почему ты купила так много сразу?» Цзян Хуаньцин потеряла дар речи. «Но все в порядке, их можно использовать в будущем, так как мы обе можем использовать их. Это не пустая трата. Поторопись сменить подкладку и выпить немного воды с коричневым сахаром, прежде чем идти отдыхать. Мне нужно найти твою тетю Чжоу». Юнхуа со сложными чувствами пошла переодеваться в длинную гигиеническую прокладку, затем выпила воды с коричневым сахаром, которую приготовила ее мать, и легла на кровать, чтобы отдохнуть. Однако она никак не могла успокоиться от потрясения, которое испытала. Глава 288. Она украла чужую жизнь. Почему эта жизнь отличается от предыдущей? Все изменилось не только из-за ее прихода, но и до ее прихода. В прошлой жизни у нее были первые месячные на 13-краткое день рождения. Когда она переродилась, ей было уже почти 14 лет, поэтому она не придала значения вопросу о месячных. Однако теперь, когда у нее начались месячные, ее мать сказала, что это был ее первый раз. Это означало, что и до перерождения у Юнхуа, которой было 13 лет, месячных не было. Юнхуа была в замешательстве. Действительно ли она переродилась сама, или же это был один из бесчисленных параллельных миров, и она не переродилась, а трансмигрировала в другую девушку по имени Юнхуа. Хотя у этой девушки было такое же происхождение и семья, как у нее. В конце концов, эта девушка не была ею. Эта жизнь вовсе не была ее предыдущей жизнью. Юнхуа не знала, чувствовать ли ей облегчение или тяжесть. Облегчение от того, что это была не ее прежняя жизнь, а значит, она могла жить своей собственной жизнью без каких-либо забот. А тяжесть от того, что куда делась прежняя Юнхуа в этом мире. Она заменила эту Юнхуа. Так могла ли эта Юнхуа заменить ее? Нет, нет, нет, этого не может быть. Этого не может быть. Это была ее жизнь, которую она разрушила, жизнь, которую даже она не смогла выдержать. Так как же она могла позволить другим заменить ее? Она почти сошла с ума, даже пройдя через все эти испытания. Юнхуа в этом мире все еще была чистой, невинной девочкой, которая еще ничего не испытала. Если бы эта Юнхуа действительно заменила ее, и ей пришлось бы испытать ее ужасную жизнь. Это была самая жестокая вещь в этом мире. Юнхуа не могла контролировать свои эмоции. Она закрыла дверь и оглядела комнату в стиле принцессы. Она посмотрела на шторы из бусин, которые могли бы удовлетворить мечту любой девушки о принцессе, на изысканный мацбоок, на растение в форме сердца с надписью «С днем рождения», на зеленый дьявольский плющ на подоконнике. Юнхуа села на пол и свернулась калачиком между диваном и стеной. Она плотно закрыла лицо, прислонившись к холодной стене, и начала безудержно плакать, но не смела издать ни звука. Она украла чужую жизнь. Хотя у Юнхуа был такой же опыт, как и у нее, она не часто общалась с Ци Цзыханом. Юнхуа вспомнила, как впервые встретилась с Ци Цзыханом в супермаркете. Тогда Ци Цзыхан расплачивался с Сухэ. Она притворилась, что ее разозлила Лин Сяся, и подошла к Ци Цзыхану, чтобы поговорить с ним. Сейчас Юнхуа пыталась вспомнить ту сцену в деталях. Это было слишком очевидно, как она могла упустить это из виду. Тогда было очевидно, что Ци Цзыхан не знал ее. Хотя Ци Цзыхан и знал о помолвке, он совершенно не знал, кто она такая. А как же ее прошлая жизнь? Когда на уроке физкультуры в день ее 13-летия над ней все смеялись из-за месячных, именно Ци Цзыхан, проходивший мимо, снял рубашку, чтобы спасти ее. После этого Ци Цзыхан утешал ее и тщательно заботился о ней, когда над ней жестоко издевались одноклассники. Она цеплялась за Ци Цзыхана, как утопающий за соломинку. Именно из-за этого она проглотила наживку, когда Сяру Юэ, притворившись Ци Цзыханом, отправила ей сообщение в начале второго года в прошлой жизни. Однако, что говорить об этой жизни? Хотя и было событие, когда Сяру Юэ отправила сообщение, Юнхуа в этой жизни не имела никакого взаимодействия с Ци Цзыханом до этого. Глава 289. Если она умрет, Сможет ли она вернуть изначальную Юнхуа? В этой жизни Юнхуа и Цицзыхэн не взаимодействовали, поэтому даже если бы Сяо Юэ отправила сообщение, эта Юнхуа не пошла бы в спортзал. Если бы Юнхуа не пошла, то Хан Лоло не смогла бы привести группу людей, чтобы остановить ее, или даже сделать те фотографии и распространить их повсюду. Если бы не было этих инцидентов, то не было бы и последующих трагедий. Юнхуа, возможно, все еще подвергалась бы издевательствам, так как она была деревенской девушкой, но без пятен тех фотографий в ее жизни и ее одержимости Цицзыханом, независимо от того, насколько плохой была ее жизнь, она не была бы такой плохой, как предыдущая жизнь Юнхуа. Эта Юнхуа была бы обычной девочкой, которую не любили и не издевались над ней в школе. Возможно, она даже стала бы такой же трусихой, как Ся Цин Юй. Несмотря ни на что, это было лучше, чем та невыносимая прошлая жизнь. Однако, что же теперь? Она, имевшая такую невыносимую жизнь, взяла на себя жизнь этой Юнхуа, которая, возможно, не станет такой же трагичной, как она. А Юнхуа, возможно, заменила ее и вынуждена была терпеть ту ужасную жизнь, которая была у нее. Как она могла позволить этой Юнхуа такое? Сердце Юнхуа опустилось. Она свернулась клубочком в углу стены и стала непрерывно стучать головой о стену. Она уже привыкла к бесчеловечным пыткам в своей прошлой жизни. В крайнем случае, она просто умрет, так что это не имело значения. Она никогда не ожидала, что сможет снова жить, так что для нее это уже не имело значения. Но почему она должна была взять на себя жизнь этой Юнхуа? Почему она должна была занять место этой жалкой девочки, которая еще ничего не испытала, занять ее место и терпеть эту мучительную боль и страдания? Юнхуа не могла понять, если она умрет сейчас, вернется ли прежняя Юнхуа. Если это так, то она без раздумий пойдет и умрет. Лучше умереть, чем жить мучительной жизнью. Она прекрасно знала, насколько мучительной была ее предыдущая жизнь, так как же она могла позволить этой Юнхуа занять ее место и терпеть все это? Это было несправедливо, просто слишком несправедливо. Юнхуа этого мира, где ты? Прости меня, мне очень жаль. Я никогда не думала о том, чтобы заменить твою жизнь, твое счастье. Прости меня. Юнхуа внезапно встала и выбежала из дома, не надев даже свитера. Была уже поздняя осень, и было ветрено, поэтому было довольно холодно. Однако Юнхуа как будто совсем не чувствовала холода. Она выбежала из своего района и стояла на главной дороге, обдувая лицо холодным ветром. Она была в растерянности. Кого же ей искать? Как найти Юнхуа этого мира и обменять их тела? Может, пойти и найти Цицзыхана? Спросить Цицзыхана, когда он успел познакомиться с ней? Или пойти и найти Сяо Юэ? Однако Сяо Юэ уже была преступницей в бегах, поэтому она не знала, где та находится. Кого еще она могла найти? Юнхуа была в полной растерянности. Она бродила по улицам, словно потеряла свою душу. Она не знала, куда идти и куда податься. У нее была только одна цель – поменять свое тело на прежнее. Она не должна была брать на себя чужие жизни, не говоря уже о том, чтобы позволить другому человеку пережить ее трагическую прошлую жизнь за нее. Юнхуа не знала, как долго она шла и куда шла. Она была как одинокая путешественница в кино. Она могла видеть все вокруг, но ничто вокруг не могло видеть ее. Она не могла найти ни выход, ни место, откуда пришла. Не было ни прошлого, ни будущего, не было даже настоящего. Куда мне идти? Куда мне идти? Юнхуа продолжала бесцельно ходить, и наконец ее ноги подкосились, и она больше не могла идти. Место, где она оказалась, было похоже на парк, а на траве стояла длинная скамейка. Она едва дошла до скамейки, и у нее не было сил даже встать. Как раз в этот момент, когда она не могла даже поднять голову, в поле зрения Юнхуа появилась пара начищенных кожаных туфель. Над ее головой раздался мягкий мужской голос. «Ты сбежала из дома, глава 290, ты двуличная женщина». Юнхуа изо всех сил старалась поднять голову. Ее глаза поднимались все выше и выше от его кожаных туфель, прежде чем она наконец увидела его лицо. Она была измучена. Она была настолько измотана, что даже не могла изобразить шокированное выражение лица. Ее глаза расширились, и она просто смотрела на мужчину перед собой в оцепенении. Тот достал пачку салфеток и протянул ей. «Ты так сильно потеешь, вот это для тебя, чтобы ты вытерла пот». Юнхуа тоже хотела поднять руку, но она была настолько измотана, что не могла даже поднять руку. Мужчина тихо вздохнул и сел рядом с ней. Он достал кусок ткани и помог Юнхуа вытереть пот со лба. Юнхуа хотела избежать его руки, но не смогла, поэтому позволила ему вытереть пот. Пальцы мужчины были тонкими, а кожа – белой. На запястье он носил часы Longines, а его ногти были очень коротко подстрижены. Его ногти были здорового розового цвета и очень чистыми, без какой-либо грязи. Помогая Юнхуа вытереть пот, мужчина сложил салфетку и подошел, чтобы выбросить ее в мусорный бак. Он шел ровным шагом и, подойдя к Юнхуа, сел прямо на то же место, на котором сидел раньше. Юнхуа наклонила голову и уставилась прямо на этого человека. Он был очень красив. «У тебя плохое настроение, ты сбежала из дома», — голос этого мужчины был очень мягким и нежным. Юнхуа промолчала и продолжала смотреть на лицо мужчины. Мужчина прислонился к длинной скамье и тихо вздохнул. «У меня тоже не очень хорошее настроение. Я тоже хочу убежать из дома, но даже если бы я это сделал, никто бы меня не искал». Юнхуа кусала губы и медленно разводила руками. Она просто слишком устала. Уже темнело, значит, она, по крайней мере, уже несколько часов бродила на улице. Бесцельное блуждание по улицам в течение нескольких часов уже истощило всю ее выносливость, а кроме того, у нее были месячные, поэтому ее организм был еще более истощен. «У тебя есть любимый человек?» – спросил мужчина. Юнхуа замешкалась. Прежде чем она смогла ответить, он продолжил. «Ты еще совсем молода, поэтому, скорее всего, у тебя еще нет любимого человека, верно? Почему так происходит, что в отношениях люди не могут хранить верность? Почему они не могут продолжать любить того человека, в которого влюбились?» Она говорила, что будет любить меня вечно, и я был так добр к ней. Я отдал ей все, так почему же она все равно предала меня? «У меня есть тот, кого я люблю», — голос Юнхуа был очень мягким. Мужчина повернулся, чтобы посмотреть на нее. «У тебя есть любимый человек?» «Да», — Юнхуа посмотрела на землю и прошептала. «Мне уже 15 лет, так неужели у меня не может быть любимого человека? Почему ты его любишь?» — спросил тот мужчина. Юнхуа скрестила руки. «Нет никакой причины, я просто люблю его. Вы бы не спрашивали о причине, если бы действительно любили человека. Если вы можете назвать точную причину, значит, вы не любите человека по-настоящему». «Ты права», — мужчина кивнул. «Меня привлекла ее нежность и красота, а потом, когда я сблизился с ней, я влюбился в ее душу. Она не была такой уж идеальной, но я просто любил ее. Даже если я знал о ее недостатках, я все равно любил ее. Я хотел использовать свою любовь, чтобы добиться ее любви, но на самом деле моя любовь стала лишь инструментом, который она использовала, чтобы переступить через меня». В горле у Юнхуа пересохло, а голос стал немного хриплым. «Почему?» «Она знала, как сильно я ее люблю, и это придавало ей сил. Она предавала меня снова и снова, но я продолжал прощать ее. Я пытался дать ей все больше и больше любви, чтобы добиться ее любви и верности, но она просто продолжала предавать меня снова и снова». Голос этого человека был очень глубоким. «Она совсем забыла, как она говорила, что любит меня». Юнхуа кусала губы и молчала. Мужчина вдруг повернулся и посмотрел на Юнхуа. «А как насчет тебя? Могла бы ты быть из тех, кто говорит, что любит кого-то, но в мгновение ока полюбить другого?» Глава 291. «Люби его или дай мне смерть. Я не могу». Голос Юнхуа был чрезвычайно спокойным, и ее тону не хватало силы, чтобы показать ее решимость. Она как будто говорила случайно. «Лгунья». Голос того человека внезапно стал пронзительным. «Лгунья. Все женщины лгуньи. Ни одна женщина не способна хранить верность своим любимым, никогда». Этот человек внезапно взорвался эмоциями. Юнхуа закусила губы и холодно посмотрела на него. Затем она неторопливо произнесла: «Я могу, как только я влюблюсь в кого-то, я буду любить его всю свою жизнь. Пока он не предаст меня, я никогда не предам его. Лгунья, лгунья, я тебе не верю. Не думай, что все такие, как ты. Это не значит, что другие мужчины не способны хранить верность своим девушкам, если ты на это не способен». Голос Юнхуа был очень спокойным. «Возможно, ее неверность связана с тем, что она не любила тебя. Она не моя девушка, она моя жена. Она любит меня. Она сказала, что любит меня. Она сказала, что хочет жить и умереть со мной. Она сказала, что не сможет прожить без меня ни секунды. Мы поехали на Мальдивы, Чтобы сделать наши свадебные фотографии, я купил ей кольцо ограниченной серии от Cartier и даже использовал все свое состояние, чтобы купить для нее виллу с видом на реку. Она сказала, что любит меня, но она солгала мне, она предала меня. Тот мужчина сжал кулаки и внезапно повернулся, чтобы посмотреть на Юнхуа. Ты действительно останешься верна человеку, которого любишь. Ты действительно не предашь его, несмотря ни на что. Именно так, без колебаний ответила Юнхуа. А если это будет смерть, если бы тебе пришлось выбирать между смертью и предательством, взволнованное настроение мужчины внезапно стало мрачным. Я выбираю смерть, Юнхуа подчеркнула каждое слово, глядя в глаза мужчине. Я выбираю смерть, а не предательство. Я тебе не верю, процедил тот мужчина сквозь зубы. Докажи мне это. В некой общине государственных служащих в городе Цзянси. После того, как дверь в квартиру на третьем этаже открылась, внутрь впихнули Юнхуа. Она была слаба и хромала, так как потратила всю свою выносливость, поэтому упала на пол. Дверь за ней была закрыта и даже заперта на засов и цепочку. Юнхуа подняла голову и посмотрела на мужчину. «Что ты хочешь, чтобы я тебе доказала? Докажи, что ты такая же, как и все остальные женщины, что все вы лгуни. Женщины говорят, что не предадут своих возлюбленных, но все они бессовестные предательницы, лгуни». Этот человек даже выпустил свирепое выражение лица. Юнхуа мягко улыбнулась и медленно сползла с земли, чтобы сесть на диван. «Как тебя зовут?» – спросила Юнхуа. Тот нахмурился. «Почему ты задаешь мне этот вопрос? Я не твоя жена, поэтому я не предам человека, которого люблю», – ответила Юнхуа. «Ты лжешь?» – тот стиснул зубы. «Какими бы цветистыми ни были твои слова, ты такая же, как и другие женщины, все вы лгуни. Меня зовут Юнхуа, а как зовут тебя?» Юнхуа снова спросила. «Ты так жалко называешь меня лгуней, но я даже не знаю, кто ты?» Юнхуа медленно встала и неторопливо начала бродить по квартире. Здесь было очень чисто, все было расставлено по местам, на полу не было ни пылинки. Туфли на полке для обуви были расставлены аккуратно, на полках лежало несколько наградных сертификатов. 10 выдающихся молодых людей города Цзянси, Ауинму. Выдающийся государственный служащий города Цзянси, Ауинму. Отличник, выдающийся налоговый работник, Национального налогового бюро города Цзянси, Ауинму. Ты, Ауинму. Глава 292, я люблю его до самой смерти. В памяти Юнхуа, наконец, совпали имя человека, лицо и прозвище. Мрачный розовый жнец. Сейчас она находилась в доме мрачного розового жнеца. Она стояла перед мрачным жнецом в одиночестве. Но почему она совсем не чувствовала страха? Ее сердце начало быстро биться, кровоток ускорился, а кожа слегка нагрелась, все тело говорило ей, что она очень взволнована. «А как же твоя жена?» – спросила Юнхуа. «Это не имеет к тебе никакого отношения», – голос Ауинму стал холодным. «Скажи мне, почему ты предала своего любовника?» «Я не предавала его, лгунья. Ты обязательно предашь его, ты такая же, все женщины одинаковые». Ауинму сузил глаза, уставившись на Юнхуа. «Надев такую тонкую одежду в такой холодный день в парке, ты пытаешься соблазнить мужчин? У меня было плохое настроение, поэтому я просто вышла прогуляться». Тон Юнхуа был ровным, в ее эмоциях почти не было колебаний. «Лгунья». Ауинму придвинулся ближе к Юнхуа. «Это потому, что он не дает тебе достаточно денег, или, может быть, ты ищешь острых ощущений? Я могу дать тебе денег, хочешь?» «Нет», — Юнхуа усмехнулась. «Ты не он, ты не в моем вкусе». «Тогда кто же в твоем вкусе?» «Кто-то более красивый, более богатый или более высокого статуса по сравнению со мной», — продолжала Ауинму. Юнхуа покачала головой. «Меня не волнуют другие мужчины, я люблю только его, лгунья». «Вы все лгуни. Значит, твоя жена так тебе лгала?» — неожиданно спросила Юнхуа. «Нет, не лгала». Ауинму полностью отрицал это. «В будущем она никогда больше не будет мне лгать. Она выполнит данное мне обещание и будет верна мне до самой смерти. Могу ли я встретиться с ней?» — спросила Юнхуа. Ауинму усмехнулся. «Конечно, нет, ты же не призналась в своих преступлениях». «В каких преступлениях?» — нахмурилась Юнхуа. «Ты бесстыдная, похотливая, презренная и неверная женщина». Ауинму приблизился к Юнхуа. «Признайся, скорее признайся». «Почему я должна признаваться в том, чего никогда не делала?» — усмехнулась Юнхуа. Ауинму несколько секунд смотрел на Юнхуа, а затем повернулся и достал из-под журнального столика острый керамический нож. «Женщины все лгуньи, То, что они говорят и думают, не совпадает. Поспеши признаться, иначе я выковырю твое сердце, чтобы посмотреть. Кончик ножа Ауинму уже касался груди Юнхуа. Выковыришь мое сердце? Просто хорошо, тогда я смогу доказать, что тот, о ком я думаю, это тот, кого я люблю. Моя любовь никогда не умрет. Улыбнулась Юнхуа. Лицо Ауинму на мгновение дернулось, и он уставился прямо на Юнхуа. Разве ты не боишься смерти? Верно, я не боюсь смерти. Юнхуа ярко улыбнулась Ауинму. Я сама сбежала, потому что он обманул меня. Он старше меня, и я любила его так сильно, что отдала ему все, но он обманул меня. Он говорил, что любит меня, но не желал ждать меня. Я даже готова отдать за него свою жизнь, но он не захотел ждать меня даже 3 года. Ауинму был ошеломлен. Юнхуа слабо улыбнулась. Он собирается жениться на другой женщине. Он сказал, что женится на мне и будет любить меня вечно, но в мгновение ока он собирается жениться на другой женщине. В глазах Ауинму мелькнуло сомнение. Я очень хочу знать, как быть с ним навсегда, но у меня нет никакого способа, я вообще не знаю, как этого добиться. Может быть, если ты убьешь меня, тогда моя душа сможет остаться с ним навсегда. Слезы текли из глаз Юнхуа, когда она смеялась. Ауинму долго смотрел на нее. Она была полностью охвачена сильным желанием смерти, настолько сильным, что он не мог его игнорировать. Ауинму на мгновение замолчал и медленно убрал нож. «У меня есть способ сделать так, чтобы он больше никогда не смог предать тебя, и чтобы вы оба были вместе навсегда». Глава 293. «Вскрой мое сердце». Юнхуа посмотрела на Ауинму с горькой улыбкой. «Невозможно. Думаешь, я не пыталась угрожать ему смертью? Я проглотила бутылку снотворного и очень хотела умереть. Но он отправил меня в больницу на срочное лечение. Я выжила, но он снова бросил меня. Возможно, для него моя смерть была бы дорогой к свободе. Он ясно сказал, что любил меня раньше. Должна ли я быть обманута им только потому, что я молода?» Юнхуа улыбнулась, плача. «В этом мире невозможно заставить человека, который изменил свое сердце, вернуться назад». Голос Юнхуа был очень мягким. «Поэтому нет никакого способа, чтобы 2 человека могли быть вместе навсегда, даже перед лицом смерти». Юнхуа внезапно протянула руку и схватила нож Ауинму. Керамический нож можно было назвать самым острым ножом в мире. В одно мгновение по руке Юнхуа и ножу потекла свежая кровь. Кап, кап, глаза Ауинму внезапно расширились. Он посмотрел на схватившую нож руку Юнхуа и увидел, что из нее течет багрово-красная кровь. Он закусил губы и наконец посмотрел в глаза Юнхуа. «Есть способ». Юнхуа покачала головой с горькой улыбкой. «Разве ты не говорил, что хочешь вскрыть мое сердце, чтобы посмотреть? Давай, препарируй меня и посмотри, вырезано ли его имя на моем сердце. Но я прошу тебя, пожалуйста, скажи ему, чтобы он тоже пришел и посмотрел на мое сердце, чтобы увидеть, есть ли в нем только он». Юнхуа потянула нож к своей груди. Однако Ауинму внезапно схватил ее за запястье как раз в тот момент, когда нож слегка проткнул ее кожу. «Отпусти». Лицо Ауинму было очень серьезным. «Я сказал, что у меня есть способ для вас обоих быть вместе навсегда, так что он никогда не сможет предать тебя. Почему ты не веришь мне?» Юнхуа выпустила нож и позволила свежей крови стечь по руке. Затем она холодно посмотрела на Ауинму глазами, полными презрения и сомнения. «Что ты можешь сделать? Если у тебя действительно есть путь, почему ты до сих пор жалуешься, что твоя жена предала тебя? Нет, она больше никогда не предаст меня в будущем, она будет со мной во веки веков». Глаза Ауинму сияли от возбуждения. «Я не верю», — Юнхуа посмотрел на Ауинму. «Невозможно изменить мнение человека, у которого изменилось сердце». «Есть», — решительно сказал Ауинму. «Я сделал это. Если ты хочешь, я также могу помочь тебе сделать так, что твой мужчина больше никогда не изменит своего сердца, он навсегда останется рядом с тобой. Я не поверю тебе, пока не увижу это собственными глазами», — спокойно сказала Юнхуа. «Ты хочешь увидеть своими глазами, верно? Я покажу тебе». Ауинму все еще держал керамический нож в руке, когда потянул Юнхуа в кабинет. Он отодвинул полку в кабинете в сторону. Затем, прикоснувшись на мгновение к стене, на ней открылась дверь. «Есть люди, которые часто приходят в мой дом, поэтому я не хочу, чтобы они обнаружили ее». Ауинму подал знак Юнхуа войти. «Верно, у тебя слишком много крови, поэтому мне нужно использовать специальное моющее средство, чтобы отмыть ее, иначе полиция сможет обнаружить пятно крови с помощью люминала. Глаза Юнхуа загорелись. Как и ожидалось, Ауин Му детально подошел к выполнению своего преступления. Похоже, что на месте преступления он использовал особый тип моющего средства, поэтому полицейские методы идентификации крови не смогут сработать. В то же время, обычные люди не смогли бы вынести рану на ее руке и подсознательно почувствовали бы боль за нее, но у Ауин Му не было никаких подобных эмоций или выражений. Казалось, что кровь и рана не могли вызвать у него никакой реакции. Юнхуа могла подтвердить, что с Ауин Му действительно что-то не так, он был не способен сопереживать другим. Это означало, глава 294, жена в холодильнике, будьте осторожны. Неспособность сопереживать другим является важным показателем антисоциального расстройства личности. Люди с антисоциальным расстройством личности, или расстройством личности без привязанности, не имеют чувства стыда или сочувствия к другим. Большинство из них очень агрессивны, эмоционально неустойчивы, эгоистичны, легко возбудимы, плохо переносят неудачи, обладают поверхностными эмоциями, отсутствием чувства стыда и угрызений совести. Они также легко поддаются влиянию своих желаний и склонны действовать по случайным побуждениям и эмоциональным импульсам. Это относится к типу расстройства личности, в результате которого они не могут нормально работать и ведут себя беспорядочно. Некоторые люди с антисоциальным расстройством личности имеют высокий IQ, поэтому они могут маскироваться под обычных людей. Однако, как бы хорошо они ни маскировались, они не могут иметь глубокие отношения, так как при более близком знакомстве люди обнаруживают, насколько они разные. Только что кровь текла из руки Юнхуа, когда она схватила керамический нож, но Ауин Му был только удивлен. Он не испытывал к ней никакого сочувствия, как будто не считал действия Юнхуа болезненными. Это было потому, что ему не хватало сочувствия к другим, поэтому он не мог почувствовать боль других людей. Между тем, нормальные люди обладают способностью сопереживать. При просмотре фильмов ужасов они пугаются встречи с главными героями, а также сочувствуют, если кто-то пострадал, так как могут сопереживать им. Вспоминая комнату Ауин Му, можно сказать, что его комната была очень чистой и опрятной. В ней не было никаких признаков того, что здесь встречают посторонних. Было только две пары тапочек, одна из которых принадлежала ему, а другая – его жене. Также было две чашки, не было ни пепельниц, ни дополнительных стульев. Все свидетельствовало о том, что здесь не было гостей или можно сказать, что он не принимал гостей. Кроме того, долгой беседы Юнхуа с Ауин Му было достаточно, чтобы доказать, что Ауин Му – человек крайне эмоционально неустойчивый. Все его действия определялись эмоциями. Его действия зависели от эмоций. Он был чрезвычайно импульсивным и упрямым. Он перекладывал всю вину на других и совершенно не задумывался о себе. У него отсутствовали угрызения совести и способность к рефлексии. Другими словами, у Ауин Му было антисоциальное расстройство личности. «Иди сюда», – позвал Ауин Му Юнхуа. Юнхуа увидела высококлассный европейский холодильник, такой, в котором можно было регулировать температуру как верхнего, так и нижнего слоя. В настоящее время температура обоих слоев составляла минус 20.